Вайспер вскочил как очумелый, продолжая терять кровь. Старсер был уверен, что во время полета тот потерял сознание, но сейчас, полусогнувшись, беловолосый, сцепив зубы, пребывал в ярости от боли и произошедшего. Его оставшийся глаз излучал убийственную ауру, у всех ноги подкосило от такого. Присмотревшись, Альвида увидела несколько шприцов, торчащих из его груди, и на ум пришла только одна мысль. Адреналин, так подумала не только она. «Убью тебя, Алекс, предатель. Историю мою закончить решил. Непростительно, совершенно непростительно». Прайс очень внимательно смотрел на доведенного до ручки пирата. Это было что-то новенькое. Вывести его из себя почти нереально, но сейчас он пребывал не просто в бешенстве, от него исходило чистое зло, желание убить. Давление вокруг начинало увеличиваться, а корабль покрывался легкими трещинами, чувствовался поднимающийся ветер. Душа, конечно, может стать мощнее при выплеске эмоций, но чтобы настолько. У него явно проблемы с эмоциональным контролем, а если так, тогда это может стать поистине смертоносным оружием. Ну же, покажи мне свою точку кипения. Сцепив зубы и слегка нагнувшись, Вайспер набирал воздух в легкие, а когда те были уже переполнены, то раздался крик. Даже не так, рык, подобный львиному, только страшнее, с отголосками ярости, безумия и всех накопленных негативных чувств, собранных в одну единственную эмоциональную бомбу. Крик был настолько оглушительный, что стекла на корабле повыбивало, палуба пошла трещинами, а паруса едва не сорвало. Легкие волны закачали корабль в стороны, у людей началась дезориентация и головокружение, кто-то падал без сознания. Ощущения были такие, будто воздух и море задрожали. Что это было? Вылезая из-под ящиков, попытался прийти в себя Багги, когда этот крик прекратился. Королевская воля? Нет. Тут же возразила Альвида, вылезая следом. Что-то похуже. Это было неожиданно. Наблюдая за окончательно упавшим без чувств юношей, помотал головой Прайс, также отгоняя от ушей стоящий звон. Уж не знаю, из чего твои легкие, но использовать звуковую волну и одновременно свою душу, это что-то новенькое. Эй, красноносый, знаешь, где его команда? А, ты про ангелов? Все знают, где они. А что, у кого это здесь красный нос? Отвези нас туда, это все такие его команда. Хочу с ними познакомиться. Чего? Я жить еще хочу. Не дрейфь. Отвезешь и будешь жить, я гарантирую. Зато его накама однозначно нет. Фалкис Райс стоял на носу своего боевого корабля и недоверчиво всматривался вдаль. Став командиром ударной бригады Бернди Варлда, он тут же вычислил прибытие Финсарея на архипелаг Саабади, забросив в команду Джуверли Бонни и других новичков, не давших согласия на присоединение к альянсу Варлда по шпиону. Это было нетрудно во время творящейся на тот момент суматохи. Теперь же он уже второй день преследовал генерала, а когда настиг, то к тому уже примкнули люди Дон Кихота, 30 новых кораблей. Если бы не своевременная отдача приказов, то уже бы несколько кораблей были на дне морском. Райс был ленив, но никогда не был дураком, а потому имел столь тактический склад ума, как и его противник. Это понимали обе стороны, потому-то сейчас оба встали на якоря. «Капитан, что будем делать? Шатар и Хайса особенно сильно нервничают касательно нашего бездействия. Скажи, что если они не заткнутся, то я затолкаю им в глотки камней и пущу к рыбам на убой». Не отвлекаясь от смотрения в подзорную трубу, буркнул тот. «Не Адозор преградил им и нам путь, чтобы обогнуть их потребуется время, поэтому мы либо подождем, пока кто-то из них не нападет и ударим в спину, либо ударим сами. Так давайте сделаем это. В чем проблема? Ты идиот, что ли? Ну, ударим мы по ним. А какими силами ты потом собираешься Фейзер штурмовать? Нет, ждем. Финс не идиот. Он наверняка что-то задумал, у него время поджимает. Но он же даже не новичок. Именно поэтому я его остерегаюсь. Награда – не показатель истинных возможностей. Мы уже профукали Вайспера, когда тот только набирал обороты в Алабасте. Больше этой безалаберности не будет. Немного погодя, Райс переменился в лице от увиденного. Стояла ночь, поэтому было трудно что-то разглядеть во тьме, но когда эту тьму освещает яркий огонь, ошибиться в действиях врага невозможно. Один из кораблей Дон Кихота поплыл вперед, постепенно начиная загораться. «Гляди, вот и началось!» — довольно улыбнулся капитан. «Ха-ха-ха, вот урод! Он использует тактику Вайспера, один из его трюков, примененных в Алабасте. Откуда вы знаете, что ангел применял это? Как стратег, я изучал своего врага и с уверенностью скажу, что по примеру Адама можно выиграть бесчисленное множество битв. Он жуткий тип, с которым лучше не сталкиваться. Корабль разгорался все сильнее и сильнее, пока не стал похож на спичку. Благодаря ветреной погоде даже при подожженных парусах судну удалось задать хороший темп, идя прямо на неодозорных. Те не сразу поняли, что происходит, а когда очухались, было уже слишком поздно. Залп пушек разворотил оба борта вдребезги, корабельный нос уже коснулся линейного корабля, стоящего в отцеплении, и раздался взрыв. Огонь разжегся аж на трех судах, туда устремился флот финцев в попытке прорваться через блокаду. Генерал подгадал время, когда задует ветер, и начал действовать быстро и стремительно. Раздались новые залпы, один из кораблей был потоплен, но из-за построения линейные не смогли толком достать до построенной клином флотилии. Видя намечающийся прорыв, новичок собирался действовать, но тут к нему подбежал один из подчиненных. «Капитан, с вами пытаются выйти на связь». «Кто?» «Не знаю, лишь сказали, что для вас есть предложение». Что-то промычав, Райс принял из рук Ден-Ден Муши и снял трубку. «Ну и какое предложение? Ты вообще кто? У меня время поджимает, так что в темпе». «Здравствуй, Фалкис Райс, с тобой говорит вице-адмирал морского дозора Роланд». При услышанном пират изменился в лице и навострил уши. Не знать, кто это, он не мог. Хоть дозорный и не был слишком популярен и не любил показушничества, но в его возможностях никто не сомневался. Для пиратов он был особо опасен. «Нам есть что обсудить, и принимать решение тебе придется быстро. У меня нет времени разбираться с тобой или Альянсом Ворлда, поэтому нам же лучше, если в битве мы не сойдемся. Я хочу, чтобы ты взял свои манатки и убрался отсюда хоть на край света, хоть дальше плыл на Фейзер». «С чего такая щедрость, вице-адмирал? Я слыхал, вы иногда ведете дела с пиратами, но не думал, что это правда. Когда приходится, да, как бы то ни было, а сейчас мой враг, ангелы, финсры в первую очередь, если избавиться от правой руки Вайспера, то всем станет жить проще. Если он не доберется до Фейзера, это приблизит крепость к падению. Если все четыре стороны сейчас сойдутся в схватке, то мы лишь сыграем ангелам на руку, и штурмовать остров будет уже нечем никому из нас. Согласен, с финсом я связываться не хочу до прибытия, но если дозорный нападет на подчиненных Шичибукая, разве это не будет расторжением его сделки с мировым правительством? Вы же наверняка знаете, чем все для вас закончится, так зачем рисковать собственной репутацией, если не головой? Я это спрашиваю, потому что в случае таких решений за это дело возьмется один из адмиралов, и это будет катастрофой уже для всех. Если свидетелей моего нападения не останется, то чего бояться? Послышался смешок из трубки. Райс вздохнул с облегчением, понимая, что пока что ему не придется иметь дел с этим человеком. А слухи не врали, вы и правда жестокий человек. Ладно, это ваши проблемы, у нас есть общий враг, и его надо уничтожить. Верно, мой флот пропустит вас, огибайте неодозорных и плывите дальше, но чтобы без выкрутасов, второго такого предложения не будет. Гарантирую, я же не дурак, в самом-то деле, но мне кажется, что здесь что-то не так. Я изучал Вайспера и знаю, что все не может идти так хорошо с нашей стороны, это ловушка. Не знаю, какая и не знаю для кого, но он знал или догадывался, какие силы против него поднимутся после своих выкрутасов. Одного союза с Дофламинго мало, чтобы выдержать такую мощь удара, а он не из самонадеянных, чтобы положиться на силу команды, хоть я и не отрицаю их способности. Тут ты прав, у тебя хороший ход мышления, мне нравится, нам придется сотрудничать, чтобы не попасть в расставленные им и его приспешниками капканы. Вайспер, скотина хитрая и далеко не глупая, он все подготовил еще до того, как началась война. Он попытается переманить весь дозор на свою сторону, и тогда ваш и наш удар он выдержит. Ты издеваешься, что ли? Как с цепи сорвался пират, понимая, что это будет не просто катастрофой, а бедствие во плоти. Этого нельзя допустить, иначе уже будет без разницы, какая пиратская команда поднимет против него флаг. Погоди, так это получается, он хотел, чтобы мы вторглись на его территорию, чтобы... Подонок, зубы едва не заскрипели от гнева. Понял, наконец, что происходит. Это еще одна причина, по которой я с тобой связался и по которой на его устранение направили именно меня. Не, фанатики, с ними бесполезно договариваться, но ты-то разумный человек и не допустишь грядущего. Не беспокойся, следуй моему плану, и все получится. Мы уже вычислили десятки махинаций ангела наперед, так что он сам себе могилу роет. Корабль с надписью «Пхина» плавно вошел в пристань Мариджа, но не успели его принять как подобает, как вице-адмирал немедля спрыгнула с него и помчалась прямиком в сторону здания Горосея. Она бежала на полной скорости по двум причинам. Из-за нападения в ходе плавания пиратов она уже опаздывала на выделенное ею время самим Сингаку и вице-адмиралом Цуру вместе с другими высокопоставленными дозорными. Второй же была начавшаяся раньше времени война, о которой ее предупреждал Финс Рэй, а после Алекс Де Шторм, чье имя осталось для нее загадкой. Добравшись до здания, ей без вопросов открывали двери, ибо знали о прибытии и опоздании. Вбежав на верхние этажи и слету распахнув дверь, Хина оказалась посреди круглого стола зала совещаний. На глаза тут же попался легендарный дозорный, вице-адмирал Монки Дигард, попивавший чай с печеньем в своей обычной манере. Этот человек даже при своем возрасте вел себя как маленький ребенок, но его сила и дух заслуживали огромного уважения, настолько огромного, что хватало одного его присутствия, как подчиненные просто не видели себя проигравшими. «Прошу простить за опоздание, нападение пиратов на мой корабль вынудило меня задержаться», — вытянувшись по струнке, отрапортовала девушка. «Да ничего страшного, юная леди, лучше объясните причину столь экстренного совещания», — с добродушием глянула своими старческими глазами на запыхавшуюся Цуру. «Конечно, я хочу предложить кандидатуру на роль Шичибукая». Подобная новость не оставила даже Гарпа равнодушным. Его пофигизм и несерьезность быстро пошли на спад, хоть и не до конца. Цуру же перестала улыбаться, положив подбородок на руки, а вот Сингаку нисколько не изменился, оставаясь все столь же хладнокровным, но чувствовалось напряжение в его взгляде. «Кого, позвольте узнать? Это серьезное предложение, мы не можем рассматривать абы кого. Этот пират должен быть знаменит и соответствовать своему статусу. Адам Вайспер, ангел смерти». От этого имени многие поморщились. Все читали об этом пацане в газетах, он был той еще головной болью, хорошим стратегом, необделенным силой, смелостью, умом и безрассудством, в особенности последним. Хоть его действия и были тщательно спланированы, но все же безрассудны. Больше всего нервотрепка заключалась в членах его команды, они были жуткими людьми, создавалось впечатление, что ангел собирает под своим крылом самых жестоких и больных на голову ублюдков. Игнорировать его было просто невозможно, как ни старайся. «Тот недавний новичок», — вздохнула Цуру, не раз получавшая доклад о его действиях. Роланд как-то упоминал его добрым словом. «Почему именно он? При нашей первой встрече он сдал мне капитана Кура и спас мою жизнь от наемников из Барак Воркс. Он не выказывал никакой агрессии по отношению к морскому дозору, только если они сами его не трогали. Даже став новичком, он не нападал на территории, подконтрольные нам, разве что идиоты, что попытались причислить себя к его команде. Я считаю, нет повода ему отказывать. Кроме того, вы же наверняка понимаете, что его нынешняя награда не соответствует правде. Можно, кстати, узнать причину, почему вы ее не меняете? События на Йорске должны были его возвысить. Это была не наша инициатива, а его сестры, Кары Вайспер. Она при помощи статуса Тенерюбита запретила временно повышать награду за голову ангела. Но я не думаю, что она действовала исходя из любви к нему. Такой человек, как она, добивается своих целей от этого, — ответил Сингоку, недоверчиво смотря на вице-адмирала. Хина поймала на себе этот взгляд, но не понимала, чем тот был вызван. Конечно, о Вайспере ходили соответствующие слухи как о манипуляторе, но она не чувствовала себя посаженной на его крючок. Ну, вообще, на данный момент Роланд должен заниматься штурмом Фейзера при поддержке СР-9, так что рано или поздно крепость падет в любом случае. Шавки из Союза Варлдейния также нацелились на ангелов, а вице-адмирал не будет собой, если этим не воспользуется. Зная его методы, пиратов просто задавит. Отразят атаку одних, и на них тут же накинутся другие, не давая времени на передышку, их судьба предрешена. Подал голос один из членов собрания. «Не скажите, Вайспер очень хитер, он наверняка рассматривал данный вариант развития событий, кто знает, что ждет всех нападающих в его логове. Его действия в Алабасте показали его полководческие таланты, это не будет легким вторжением ни для кого. Даже если крепость возьмут, то какими потерями? Я согласен рассмотреть его кандидатуру на роль Шичибукая». «Я тоже», — подал голос другой. «Пусть грызется с другими пиратами, нам потери от его рук не нужны, мы и так лишились многих в войне песков. От второй такой катастрофы наша репутация будет сильно подорвана. Этот пират убил капитана Римуса, дал залп по Лактауну и разрушил два королевства, и речи быть не может, кроме как устранить эту напасть раз и навсегда. Предлагаю выделить вице-адмиралу Роланду дополнительные силы на бой с ним. Поддерживаю. Зал наполнился различными возгласами, каждый отстаивал свою точку зрения. Смотря на все это, у Хины разыгрывалась паранойя, словно Адам этого и добивался, или же он хотел что-то ей этим показать. Высшие чины галдели как бабки на рынке, не желая слушать друг друга, и хотя последнее слово было у главнокомандующего, но были нужны доводы для принятия итогового решения. Так мужчина и поступил. Спустя полчаса обсуждений, периодически в эту беседу вклинивался и Гарп, периодически рассматривая листовку с ангелом. «Довольно». Поднялся с места Сынгоку. «Решение принято, Адам Вайспер». Дверь в зал раскрылась резким толчком, и в сопровождении дозорных в зал вошла никто иная, как Кара Вайспер. Ее охрана сразу же надела на руки Хины кандалы из кайросики и скрутила. «Не будет Шичибука им ни при каких обстоятельствах». Закончила за него фразу девушка, присаживаясь на свободное место. Зал наполнился недовольным гулом от подобных действий с ее стороны. Все знали, что она тенерюбит, от которой есть польза, но подобной наглости терпеть не стали. «Что вы себе позволяете?» Не осталось в стороне Цуру, опасающейся этой девушки из-за ее склада ума и стремительных действий. «Предотвращаю вашу ошибку», — спокойно ответила та, кладя на стол пачку документов. «У меня есть доказательства, что вице-адмиралу Хине промыли мозги, как и многим другим, с кем мой брат имел дело, и в чем заключается эта промывка. Ее доводы вполне обоснованы. Кроме того, разве вы не хотели бы спасти своего братца? Сейчас он на грани краха. Единственные, кто нуждаются в спасении, это вы. Вот уж кому точно не нужна помощь, так это моему дорогому брату. Он, используя вас, захочет остановить войну, развязанную против него же, обзаведясь вашей поддержкой и вынудив отвести от своих берегов силы Роланда. Хотите сказать, что даже сделай мы это, и он бы выдержал вторжение Альянса Инья? С подозрением глянув на девушку, вопросил главнокомандующий. Ему все это не нравилось. Не похоже было, что та лжет, но это лишь увеличивало исходящую от Вайспер опасность. Допустим, это как-то да возможно, но подпольный мир не будет сидеть без дела и тут же попытается добить ослабленного зверя, что нам лишь на пользу. Они не пойдут против него после Искора из-за его сотрудничества с Дон Кихотом, с которым после нам тоже придется разбираться. Мой братишка занял очень выгодную для себя позицию, он никогда ничего не делает просто так. Факт того, что он не в Фейзере, а это я гарантирую, показывает, что вернется он с подкреплением, но по причине того, что он работает сейчас в одиночку, не дает мне просчитать, кто будет этим союзником. Финсрей выбрал Джуверли Бонни, как недавно мне доложили, и сейчас пытается прорваться через блокаду Неа, но он на севере, что значит, Адам может прийти с любой другой противоположной стороны. Его третий флот нужно будет разгромить до того, как он достигнет Фейзера, иначе уже он всех задавит числом. Ох и правда хитрая сволочь, как и говорил Роланд. Мысленно представляя себе положение дел, Цуру это все очень не нравилось. После подобной информации была вероятность повторных событий Алабасты, только теперь она коснется Енис Лобби. Значит, вы здесь, чтобы предотвратить его становление Шичибукаем и попросить отправить дополнительные силы ему на перехват, если он и правда настолько опасный манипулятор, что ранее вам пришлось иметь дело с Йонка, к слову вполне успешное, то я вижу смысл прислушаться к вашим словам. Наш разгром и правда пошатнет нашу репутацию, а для Ангела это будет дебютом, которым он, несомненно, воспользуется. Зная это, вы и запретили поднимать его награду, верно? Да, тогда он получил бы куда больше допустимой власти и, притащив какого-то сильного пирата к вашему порогу, стал бы Шичибукаем без проблем и укрепил бы свою позицию окончательно. Что же, решено, операцией руковожу я, а вы предоставляете мне силы, полномочия и средства. Никто не сможет переиграть Адама, кроме меня, его родни. Если бы Ису когда-нибудь заявили, что он должен плыть вместе с союзниками Белауса на встречу с Финсом Рэем, то он бы воспринял это как очень дурную шутку. Отец сильно заинтересовался в этом пирате, и даже несмотря на избиение своего сына и нападение на его территорию сквада, решил все же наладить с ним отношения. Что поделать, старику всегда нравились наглецы, и теперь этот тоже попал под его взор. Ну, он хотя бы не Вайспер, правда, и его Накома. Успокаивал себя этой мыслью огненный кулак. Да уж, если бы его заставили плыть на переговоры лично с ангелом, то он бы сжег того на месте без всяких разбирательств. Правда, в прошлый раз даже дыра в сердце не смогла того убить, что вполне говорило о сложности борьбы с таким противником, да и зонт из Кайросики тот при себе носит. Мда, тот еще фрукт, с которым не хочется связываться, а придется игнорировать его просто невозможно, сколько ни пытайся. Эй, сможет, расскажешь, почему ты так сильно ненавидишь этого пирата? Ну, избил он тебя, отец раз сто лупил и ничего. У Айтибей, также известная как «Ледяная ведьма», глядела в подзорную трубу вот уже который час, пытаясь найти хоть какой-то остров на горизонте, чтобы пополнить там запасы продовольствия. Все же три корабля и трех их капитанов нужно чем-то кормить, а запасы уже подходили к концу. Я не буду об этом говорить, он последний человек, к которому я бы хотел лезть по своей воле. Ходят слухи, будто бы он каким-то образом причастен к стравливанию отца с большой мамочкой. Думаешь, это правда? Не удивлюсь, если это так. Хотя, может, это и не он. Вайспер, конечно, та еще заноза, но не может же он быть в нескольких местах одновременно. Если это он, то сделал все, чтобы его не заподозрили, а так, нет, думаю, кто-то пытается его подставить, такая же хитрая скотина, как и он. Хотелось бы мне встретиться с этим человеком. Правда, я все больше придерживаюсь мысли, что это все же он. В любом случае, кто бы ни был его противником, их количество, сила, награды и способности, вести войну с Адамом очень непросто. Именно поэтому мы сейчас плывем за переговорами, а не с мечом в руках, сказал фруктовик. Хмыкнула Уайти и продолжила наблюдать, остров все же показался на горизонте. Примечание к части. Что же, подготовка окончена, долгожданная война начнется со следующей главы, и даже я пока не знаю, кто в ней победит и чем все закончится. Я серьезно, мысли и вариантов просто до хреновой тучи, и мне от этого страшно. И вы же не думали, что все будет идти так, как хочет ангел, когда его сестра у руля, правда? И если забыли некоторых пиратов, то читайте главу 45 и увидите, что персонажи не взялись из ниоткуда. 3.58 обман. Враг на пороге. Часть 1. Искры от клинка раз за разом поливали корабль. Машина под названием «Пацифист», хоть и была разумной в некой степени, будучи в силах отличать врагов от друзей, сражаться, используя внедренные в свое тело технологии, однако еще не была завершена. Украв несколько образцов из секретной базы морского дозора, Неа даже не подозревали об изъянах машины. В ее базу данных были загружены награды за голову сотен и тысяч пиратов, а также основное оружие, лазер, но из-за незавершенности, система наведения еще плохо работала. То есть пацифист видел цели и отличал одну от другой, но вот быстро двигающиеся объекты еще воспринимались его датчиками туго. Ленц стал для него той еще проблемой. Даже с прожженной насквозь грудью и перемолотыми левыми ребрами пират все еще был боеспособен и опасен. Чувство боли притуплялось безумием, и он бросался в бой вновь и вновь. В один из таких заходов ему удалось пробить второй глаз машины, тем самым окончательно ту ослепив. Ослепленный пацифист стал палить во все подряд. Несколько лучей долетели до берега, какие-то попали по кораблям как Неа, так и ангелов. Из-за случайного выстрела часть береговой обороны была уничтожена и появилась брешь. Залпы продолжались ровно до тех пор, пока откуда-то с берега не прилетел корабль, причем буквально прилетел, что-то или кто-то бросил его подобно снаряду. Близстоящие корабли стали плавающими щепками, но не остроили крепкие суда, а потом, лишь корма и трюм с портом были уничтожены. В то время как носовая часть уже давно пошла ко дну, середина еще держалась на плаву. Пацифист пошел ко дну камнем. Через пару секунд на обломке что-то приземлилось. «О, Ленц, здорово, смотрю, тут у тебя ве». Начал был Рыбхем, как его руку проткнули насквозь, не давая добраться до сердца. «Больно же, скотина». Могучий кулак отправил того в полет, давая искупаться и остудить пыл. Слезая со здоровяка, Сибир лишь покачала головой, пнув того по колену. «Ты чем слушал, когда я говорила, что он себя не контролирует?» Положив руки на бока, глянула на того, как на врага народа. «Слушай, он меня атаковал, атаковал. Вот получил, а соображает он или нет, мне плевать. Я что терпеть должен, пока он меня резать будет? Может, так даже очнется быстрее, знаешь, как помогает удар по зубам. Все шарики и винтики сразу на место встают, но не в его же случае», Сатилла говорила. «А ладно, забудь». Под конец сдалась та, махнув рукой и выискивая паренька взглядом. «Ты его хоть не убил?» «Не, он крепче, чем кажется». Вытянув руки, пират похрустел костяшками, оглядываясь по сторонам. Выжившие Неа уже подплывали к обломкам и, становясь на них, брались за оружие, готовясь дать новый бой. Пацифиста больше не было, а значит и опасность ушла, так они считали. Глядя на них, Джек лишь ухмыльнулся. Кто хочет показать мне свою кровь? Благодаря посеянному пацифистам хаосу Айн смогла быстро переменить ход битвы в свое русло. Растерянные капитаны кораблей ангелов попали под неожиданный шквал ядер со всех сторон. Их зажали в клещи, не позволяя выбраться, потопив три корабля. «Госпожа Айн, левый сектор чист», — козырнул лейтенант. «Сейчас прорываемся к берегу, пока есть возможность. Пацифист создал для нас брешь в их обороне, воспользуемся этим». «Так точно. Основой флотилии задать курс, пора идти в логово ангелов». Линкоры двинулись, воспользовавшись попутным ветром, задавая неплохой темп. Корабельный таран резал волны, давая брызгам достичь лиц Неа, уже жаждущих вкусить пиратской крови. Они слишком долго просто наблюдали за боем со стороны, и вот время пришло. Прорываясь все дальше и дальше вперед, на их пути встречались плавающие трупы, обломки, кровь. Можно было услышать безумство Рыбхема, который на удивление даже не пытался обратить на них внимание, а ведь слепым пират уж точно не был. Все это ой как не нравилось многим. У Айн было плохое предчувствие, и чем ближе они подплывали к Физеру, тем сильнее оно становилось. Береговая оборона, конечно, сопротивлялась, но этого было недостаточно, чтобы остановить их. И когда все были уже готовы высадиться, произошло то, чего никак не ожидали. «Быть не может!» — воскликнул лейтенант при виде количества дул, что были на них направлены. Это был уже не берег, странные пушки. Хотя даже это название было не совсем верным. Пираты стали выкатывать на стены и возвышенности оружия, чем-то схожие с огромными снайперскими винтовками, 3 метрами в длину, на подставке с колесиками, которые позже загибали в стороны, получая устойчивость. Внутри этих орудий загружались снаряды в виде увеличенных в размерах гильз, а через секунду наводчик уже сидел в установленном сбоку кресле, смотря через прицел. Что это такое? Это не пушки, Криста. Понимая, что они попались на крючок, Айн собиралась поворачивать, но было уже поздно. Залп. Корабельная обшивка была пробита на раз. Залп. Обрушенные на неё снаряды подрывали солдат, используя большой радиус поражения. Те были как в тире из-за дальности попадания и возвышенности данного военного новшества. Даже убежище в трюме было без толку искать. Залп. Взрывы добирались до складов с порохом, и от кораблей уже почти ничего не оставалось. Внешне грозные корабли рассыпались на глазах, поднимая боевой дух защитников. Их лик бил в уши не а сквозь взрывы. Правой руке Зефира удалось вовремя спрыгнуть с корабля. Айн доплыла до берега вместе с другими уцелевшими и заняла оборону в нескольких близ стоящих домах. Через разбитое стекло девушка смотрела на некогда великий, а теперь горящий всеми огнями флот. Это было ужасающее зрелище. Откуда же им было знать, что у Рыбхем уже были материалы для изобретения и изготовления оружия? Никто не подозревал, что находится под землей Физера, и теперь это аукнулось им в полной мере. Наших осталось с полусотни максимум. Госпожа Айн, что дальше? Не теряя самообладания, посмотрел на своего командующего лейтенант. Наша цель не изменилась, продвигаемся к банку. Если проникнем туда и устраним Кристу, это позволит нам выиграть сотни и тысячи будущих сражений. Без нее они не смогут изготавливать оружие, и один столб восходящей империи ангелов рухнет. У него еще есть Сатила. Ее тоже устраняем? Нет, Сюдза должен был уже проникнуть с тыла, он ею и займется. В окно дома что-то влетело, то был труп одного из, вероятно, ранее спасшихся неодозорных. Глотка женщины была вскрыта. С улицы послышались шаги и возглас. Пират с примечательной внешностью и железными когтями на руках приближался к дому в сопровождении толпы подчиненных. Лейтенант насчитал порядка 50 человек. «Эй, крыски, хватит прятаться. Я сегодня весь день вас убиваю. Пожалейте меня и выходите на расстрел добровольно. Уж извините, день не задался, так что пленных не берем». Приглядевшись, лейтенант узнал в этом пирате одного из тех, за кого дают значительную награду. Это Норман Гран, 79000000 Белли. Жестокий человек, его даже в подполье презирают из-за отсутствия моральных норм и принципов. Неудивительно, что такая мразь попала к ангелам, Вайспер только таких и собирает. Он даже не новичок, обойдем его, нет времени возиться со всякой падалью. Отрезала Айн, доставая кинжалы. Я расчищу нам путь, бегите переулками вглубь города, встретимся у входа в банк. Вас понял. Подмечая еще не упавший боевой дух солдат, девушка собиралась этим воспользоваться и продолжить операцию. Норман не был проблемой, но вот орудия на стенах банка не давали покоя. Кто знает, Может, эти сумасшедшие начнут палить из этого по собственному городу. Если это так, то им всем конец, поэтому приходилось рисковать. Подавшая сигнал об опасности чуйка заставила Айн быстро отпрыгнуть от стены. Из той появился наконечник чьей-то шпаги, срезав лишь прядь ее волос. Несколько взмахов и пинок ногой дали новому значительному пирату войти в дом. Красивой, но не менее смертоносной особи с алыми волосами и розовыми глазами, словно дополняющими друг друга. «Сиберластер, уходите! Сейчас!» — командовала Ниа, когда сверху на нее обрушились железные когти, не давшие и шагу сделать. Шпага проследовала в голову, но вторая рука с ножом отвела удар в сторону, позволяя отбросить ластер в сторону. Но Норман был хитрее и, перехватив руку девушки, попытался зарядить той по носу прямо лбом, но столкнулся лишь с ее коленом. «Сибер, ты же с Джеком вроде пошла, чего ты тут забыла?» Этот ненормальный сказал, чтобы я не мешалась, и швырнул обратно в сторону берега, хотя я хотела помочь Астра. Не знаю, что у него в голове, но больше я с ним не пойду в бой никогда. Да и смотрю, у тебя тут проблемы, она сильная. Я в курсе. Пропуская перед собой кинжал, буркнул мужчина. Перекувырнувшись, Айн оказалась около проделанного Сибир прохода, ведущим к побегу. Пираты собирались броситься за ней в погоню, но та резко застыла, настораживая своим бездействием. Нет, бежать? Почему я должна бежать? Я захватчик. Они должны дрожать в страхе. Мастер Зефир поручил мне разобраться со всем этим, своей правой руке. Не бежать, сражаться. Я должна биться до последней капли крови, таковы принципы Неодозора. Повернувшись к неприятелю, ее глаза сказали все сами за себя. Сжав кинжал аж до хруста костяшек, воинственная дева встала в боевую стойку, демонстрируя свои намерения в открытую. Переглянувшись, Сибир и Норман ответили той же боеготовностью. «Сибир», — намекнул напарница пират, — «знаю-знаю, теперь она серьезна. Какая жалость, а я так хотела поиграть. Будь это неотесанный мужлан, и давно бы сдох, но она такая же, как я, и мне захотелось посмотреть, чего она стоит. Что-то я заигралась. Ты как обычно, но давай серьезнее, не недооценивать опасно, они из нового мира все же. Да хоть из ада, Вайспер мне нравится, а сейчас в его дом вторглись, на своих двоих она не уйдет». Тревога звучала по всей крепости Фейзеров. Враг был уже внутри, он зашел сзади со слепой зоны, используя подводные лодки, и теперь отряды противника устремлялись в верхним этажам, зачищая одну комнату за другой. Сопротивление защитников было сильным в основном из-за уловок и хитрости, а также выбора хороших позиций. Из любого угла мог появиться пират с пистолетом, по этой причине на первых порах не нанесли серьезные потери, но потом привыкли и адаптировались под планировку здания. Ну что там, смотря на карту, Сюдзе мало что понимал в этих набросках. Судя по всему, тут около 6 этажей, но вероятнее Рыбхем выбрала место под землей, раньше она только там и работала, тестируя оружие, ответил один из самых бывалых солдат в возрасте. Она не меняется со временем. Ладно, разделитесь на группы и зачистите верхние этажи, я отправляюсь вниз. Айн еще не высадилась. Судя по обрывочным данным лейтенанта из ее отряда, флот был уничтожен неизвестным оружием, выжившие сейчас направляются к главному входу в банк, но госпожа Айн осталась прикрывать тыл. Она вступила в битву с двумя пиратами с наградами от 70 000 белли, ее как минимум задержат, ублюдки. Небось, Криста постаралась. Ну и ладно, мы уже внутри, нужно уничтожить источник этой чумы. Странно, что сам ангел еще не объявился, мне это категорически не нравится. Что он затеял? Уж точно не сбежал. Новый высунувшийся из-за угла пират лишился своей головы от резкого удара. Сюдзе это не нравилось, совсем не нравилось. Ангелы не дрались в полную силу, хоть и несли ощутимые потери. Почему так? Они чего-то ждут, им было известно заранее, что по их душе придут, поэтому подготовили достойную оборону, но сражались то только их подчиненные, а основные силы скорее уж дурака валяли. Хотя разницы, что они делали, не было никакой, пока все шло по плану, по большей степени. Зачистка помещений продолжалась около часа, но с каждой минутой врагов становилось все меньше и меньше. Четвертый этаж, куда они пробрались, первоначально занял полчаса на подавление огня, следом был пятый, на него ушло минут 10, а на шестой и вовсе 5, там почти никого не было. Не радовались своему быстрому продвижению, но ветераны лишь хмурились, как Сюдзе, который окончательно разубедился в компетенции своих действий. «Всем стоять!» — рявкнул Ден-Ден Муши мужчина, отдавая приказ всем группам одновременно. «Всем группам собраться в тронном зале и головой крутите на 360 градусов. Похоже, мы угодили ловушку, капитан!» Подошел один из солдат. Враг отступил на нижние этажи и перегруппировался. «Скорее всего, там и встретим основное сопротивление. Они не просто так спустились именно так низко, нас там что-то ожидает. Готов поспорить, сюрприз от Рыбхем или что похуже. Что будем делать? Идти напрямик безрассудно, они только этого и ждут. И не пойдем, у меня есть одна идея, которой они от нас не ожидают. А пока отдайте приказ пацифистам начать действовать, пора применять наш козырь. Лучше уж поздно, чем никогда. Что, обрушил на вас потолок и игрушку Крист и завалила? Плохо-плохо, ладно, я сама разберусь с этим. Дослушивая доклад, махнула рукой Сатила, отпивая что-то из бокала. Поднявшись, девушка начала делать разминку, легкую зарядку, потягивая затекшие косточки. Скинув свой докторский халат и достав из шкафа целую кучу бинтов, она быстро начала обматывать себя ими с ног до головы. «Что-то не работает ваша тактика», — позлорадствовал Дон Кихот, перекидывая ногу на ногу, сидя на диване. «Ну что поделать, не все стратегии Финса срабатывают, враг то наш тоже не из дураков, следовало ожидать чего-то такого. Впрочем, ничего значительного, управимся с этой проблемой и будем готовиться к следующей». Заканчивая бинтовать себя, врач ангелов накинула на голову капюшон и направилась к выходу из лаборатории. «Мне помощь?» – столикой готовности поинтересовался сидящий. «Нет, а вот когда нагрянет альянс с дозорными, вот тогда-то твоя помощь, да и вообще любая будут очень кстати. Не отличаются своей численностью и мощными кораблями, с ними не так трудно, как с новичками, те мыслят нетрадиционно. С нами не работает ни тактика, ни стратегия, но вот схожие безрассудства – это совсем иной разговор, его поистине стоит опасаться. Оно наравне с безумием, а страшнее безумия нет ничего в этом мире, только еще большее безумие». Финс пребывал в недоумении. Все шло коту под хвост, и это еще мягко выражаясь. Блокаду удалось прорвать, но вот преодолеть, нет, между кораблями раскинулись лианы, преградившие дальнейший путь. Пользователь дьявольского фрукта в рядах не они позволил вырваться и отдал приказ окружать скучковавшихся врагов. Хватило бы 10 минут, чтобы разнести флот неприятеля в щепки. ТЦ, я не ожидал пользователя фруктов в их рядах. Это же блок для отвлечения нашего внимания, но, видимо, они нас нисколько не недооценивают. Ну и ладно, тащите их сюда. Фруктовики боятся не только воды. Нырнув в каюту, пираты притащили два сундука. По открытию верхней крышки можно было увидеть множество различного оружия. Топоры, копья, мечи и тому подобное. Смотря на это, Бонни никак не могла понять, как это может помочь в сражении с нынешним противником. Все вооружены, новая куча режущих предметов не особо изменит ситуацию. Рэй заметил недоумение, закрепляя на руках тонкий слой стали, который доспехом-то или броней не назовешь, скорее просто металлический лист чуть тоньше руки. «Это не просто оружие или броня. Я заказал у Дофламинго оружие с наконечниками из кайросики, а также металлические пластины, покрытые его тончайшим слоем. Это новшество только с фабрики, так что самое время его испытать. Но кайросики крайне тяжело обработать, как ты». «Как, это была его забота, а вот заказ я сделал еще когда мы только приплыли в Мактаун на первую встречу с ним. Я планировал это пустить в ход против Портгаса Диэйса, ну, да и черт с ним, сначала этот день пережить надо. Рассредоточить корабли по флангам, всем идти на абордаж, в корабельные сражения не вступать, но они нас разнесут в клочья». Воспротивился Паден-Ден Муши один из капитанов, и его поддержали другие. «Они не станут палить на ближней дистанции, иначе им самим достанется. Абордаж – наш единственный вариант, больше стратегии роли не играют, убивайте и сражайтесь, наши жизни зависят от ваших боевых способностей». С недоверием отдавая приказы, корабли меняли курс и шли прямо на таран. Им казалось все это безрассудством, но других вариантов ни у кого не было. Бежать уже слишком поздно, враг лишь быстрее расстреляет их. Носы врезались в борты, у кого были корабельные тараны, тем было легче, но таковых имели единицы. Не они готовые к подобным действиям со стороны противника занимали боевые посты, но это не имело никакого смысла. От столкновения проходила ужасная тряска, солдаты просто падали не в силах удержать равновесие. Пираты же пользовались этим и шли на захват с одного удара. Однако сопротивление оказалось куда сильнее, чем предполагалось, и завязался жаркий бой. Пушки уже не палили, слышался звук мечей, выстрелы пистолетов и боевой рев со всех сторон. Кровь лилась как никогда раньше в этой части моря. Бонни не просто так стала новичком, а потому ее поддержка для ангелов и семьи Дон Кихот пришлась очень кстати. Один за другим корабли уничтожались. Разделившись, Финс направился к западным судам, перепрыгивая с корабля на корабль, от Джуверли к восточным. Все складывалось неплохо, но лишь какое-то время. Лианы, едва не зацепившие Рэя, были срезаны его адъютантом. Молодой человек с явными корнями аристократа был хорош в обращении мечом, не слишком, конечно, но с клинками из кайросики отпор дать мог. «А, так вот кто преградил нам путь, ненавижу фруктовиков», – прошипел генерал, наблюдая за тем, как Бинс, командующий блокадой неодозорных, достает свою катану. «А я пиратов, так что взаимно», – разжимая намертво схватившие голову пальцы, Джек стряхнул с себя выдавленный наружу мозг. Он хоть и привык ко всей этой мерзости, но все равно противно было. Оглядевшись, в глаза ничего не бросилось, кроме разорванных на части трупов неа, плавающих всюду, перекрашивая воду, словно океан приобрел алый оттенок и никогда не был синим и чистым раньше. «А-а, это еще что?» Слыша чавканье, тот повернулся на его звук. Хоть враги и закончились, но насладиться ими опьяненному кровью садисту не удалось. Но словно услышавший его мольбу, дьявол решил дать то, чего тот жаждал. От запаха крови и человеческих останков к обломкам устремились морские короли. Десятки существ высовывали головы из моря и наслаждались кровавым пиршеством. А да, они любили человеченку, просто обожали похлеще любого тигра или волка. Пожирали вместе с обломками и остатками кораблей. Проблемой стало то, что они позарились и на живых, как на неа, так и на корабли ангелов. Это было проблемой. Джеку было на это плевать, но морской король был вполне достойным противником для разминки, как считал пират, а потому сделал все, чтобы привлечь к себе внимание. Вот это уже интереснее убийства слабаков. Набрав воздуха в легкие, тот зарычал так громко, что дошло аж до отдаленных кораблей. Зверье быстро отвлеклось от своей трапезы и поплыло в его направлении. Звериная часть Рыкхема знала, как привлечь другого хищника. Он уже делал так раньше, хотя, как правило, для отпугивания различных существ от своей сестры, но не такого масштаба. «Вот так, давайте, ко мне, тварюги!» Не прошло и десятка секунд, как голова, чем-то схожая с драконьей, вылезла из воды. «Ох и страхолюдина ты! Ха-а-а! Ну давай, давай, давай, давай, давай, сделай это!» Морально спровоцированный король, пусть и не понимающий человеческую речь, но вполне понимающий, что над ним насмехаются, с разъяренным воплем накинулся на другое чудовище. Еще на подлете встреченный кулак выбил ему пару зубов и отбросил, словно и не было никаких нескольких тонн живого веса. «Чего? Ты же ведь не подох с одного удара, правда?» «Гра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а звереныш, ха-а-а. Драконья голова стала подниматься все выше и выше за счет своей длинной, змеиной шеи, где с высоты тот смотрел на пирата с презрением. Зверь тоже был не тупой и видел, что нахал опасен, а потому повернул морду в сторону и что-то негромко прорычал. Вслед за этим вокруг Рыкхема стали появляться все новые и новые монстры, чье число превышало 6, и это были еще далеко не все из приплывших. Гранд Лайн хранил множество сюрпризов. «О, друзей позвал, ну может теперь будет повеселее. Однако же вы монстры, поэтому мне тоже следует стать им, ведь монстры должны убивать такие же монстров, верно?» Скинув с себя майку, Джек напряг все свои мускулы, по его велению за спиной вылезло 6 толстых рук, крупных и сильных даже с виду, а также очень длинных. Оглядев каждого короля, на его лицо сама по себе наделась улыбка, а отдельные конечности сжались в кулаки, отводясь назад для полноценного удара. Мускул-бомбардировка. Джек не умел придумывать название приемов, да и не собирался, просто исключительно этот ему особенно нравился, и он выделял его из всех остальных. Завидев вдали резиновый пулемет Луффи, ему захотелось попробовать применить нечто схожее, и вот что из этого вышло. Кулаки срывались в полет, растягивались за счет удлинения мышечных тканей и настигали обитателей моря одного за другим. Все это действительно походило на пулемет, только более тяжелые и чуть медленнее. Удар, удар, удар. Джек бил даже когда челюсти монстров отрывались от голов, даже когда их части тела просто разлетались в едином фонтане органов, он продолжал бить и бить. Это была настоящая бойня, мясорубка, которую не планировали прекращать, поддавшись азарту демонстрации своих способностей. ГРРР. Несколько существ попытались действовать хитрее, откусив нахалу ноги, а потому старались подкрасться незаметно в последний момент, показываясь из воды. И вот один из королей предпринял первую попытку напасть снизу благодаря своим незначительным размерам. Челюсти впились в выставленную вперед ногу, но не то что не сумели ее прокусить, даже тело Рыкхема сдвинуть не удалось, тот стоял как скала. Тупая попытка, тварь, я же из мускулов состою. Поднятая нога пробила глазницу, доходя ступней до мозга. Буквально выпрыгнувшая из воды пародия гигантской рыбы с открытой пастью рискнула проглотить и Джека, и все, что под ним, лишив подспорья. Вы слов явно не понимаете. Рыбина как была в воздухе, так и осталась, не в силах даже челюсти сомкнуть. Растянутые в стороны руки держали пасть открытой, как и всего морского короля над пиратом. Тот уже ничего не мог поделать, кроме как продолжать пытаться сожрать жертву. Но прикладывая большие усилия, парень начал раздвигать руки в сторону, разрывать пасть пополам. Наконец брызнула кровь и послышался хруст костей. Довольно хмыкнув, здоровяк приложил максимум усилий и разорвал повелителя Марии надвое, на нижнюю и верхнюю часть. Как же тут весело, меня аж в дрожь от нетерпения бросает, поскорее бы эти придурки из Альянса приплыли. Больше, мне нужно больше сражений, мать вашу. Джек Рыкхем медленно, но верно приближался к точке безумия своего и без того изощренного сознания. Кровь и смерти делали свое дело. Однако до конца этой войны было еще далеко, что лишь сильнее подталкивало Рыкхема совершить нечто из ряда вон выходящее, а это он умел делать очень хорошо. Несколькими часами позже я медленно приходил в себя, голова страшно болела, казалось, что в ней абсолютная пустота. Сил почти нет, что не мудрено после такой потери крови. Над головой деревянный потолок, сбоку тумбочка и окно, судя по всему сейчас ночь или вечер, все темное, даже небо за тучами не видно. Кажется, надвигается буря. Если вспомнить, то моя буря миновала на какое-то время. Алекс, сволочь, гляжу на отрезанную собой же руку. Иначе было никак, он бы меня убил или мугиворы. Так что либо так, либо вообще никак. Ничего, Сатилла все сделает как надо, я ничего не лишился, лишь на время, но вот потеря глаза из-за этого бога Неля меня сильно расстраивает, пришлось им пожертвовать, чтобы не словить молнию. Ладно, это были мои решения, я жив и еще могу стоять на ногах, большего и не нужно в нынешней ситуации. Присмотревшись, замечаю сидящую вперед и на стуле фигуру, она читает газету, поэтому мне трудно судить, кто это. Почему я вообще на корабле? Мы же были на небесном острове. Хотя, вроде бы Старсер спрыгнул с него, чтобы удрать от Алекса. Или нет, ничего не помню после того, как себе руку рубанул, слишком много крови потерял. Жаль, жаль, что расслабляться еще слишком рано, грядет нечто более страшное, чем на небесах, ведь если там рай, то здесь внизу будет ад. Возможно, он уже начался, стоит проверить. Ха-ха, невольно закашлившись, вскакиваю с постели. Так, ноги вроде держат. Стой, стой, ты совсем рехнулся вставать в таком состоянии. Отбрасывая газету, воскликнул сидящий. Камаджи, да, припоминая имя одного из циркачей. Ну да, точно, мы еще тогда вместе с ними из локтауна бежали, когда я только вышел в море. Гляжу в сторону и вижу огромного льва или кошку. Тут не разберешь, в общем, зверь примечательный и большой. Ричи, если не ошибаюсь. Ну и память у тебя, удивился парень, перекидывая мою руку себе на плечи. Если помнишь, значит, с головой порядок. Мы не думали, что ты выживешь после такой потери крови. На тебе полно ран и ожогов. Да что там, у тебя ни руки, ни глаза. Я даже представить себе не могу, где ты был, чтобы себя до такого довести и остаться в живых. Где, спрашиваешь? В раю, который меня не принял. С ухмылкой пинаю дверь для открытия, точнее пытаюсь, но лев резко встает на пути и мотает головой, мол, не ходи туда. А, почему, там что-то страшное? Я подумал, что у меня галлюцинации, когда Риччи начал крайне достоверно, причем лапами, показывать и описывать, что там. Ну, первый это Старсер, его описание ни с чем не перепутаешь, второй Багги кого-то еще, и что, так, Старсер злится за что-то на Багги, пытается того разрубить, но из-за фрукта не получается, потом пинает еще кого-то и еще. Ага, значит, его он боится, или точнее реакции на то, как тот отреагирует, завидев меня. Ау, как я вообще разобрал все то, что мне сейчас показали жестами. Так, видимо, голова все же еще не в порядке, раз я такое воспринимаю. Тогда ладно, посижу здесь пока. На мое заключение лев лишь вытер со лба пот, а он мне начинает нравиться, Может, в команду себе забрать, а хотя у меня и так зверья хватает, этот будет уже лишним, а возможно и самым вменяемым из всех. И до чего меня жизнь довела, эх, где моя ден-ден-муши? Вот она, тут же сунули мне в руки. Хорошо, что она не выпала. Нажимаю на вызов и жду. Никто не подходил к трубке весьма продолжительное время, лишь спустя 10 минут кто-то ее все же снял. Это Вайспер, и я еще живой. Что-то на шутки меня после пробуждения так и тянет. Адам, отлично, ты возвращаешься. Ситуация гораздо хуже, чем мы предполагали, все очень и очень плохо. Криста, что там у вас происходит? Меня около недели не было, а раз даже ты начала нервничать, то я даже не знаю, что может быть хуже после того, что со мной было. Не знаю, что там у тебя происходило, но у нас ситуация все быстрее движется к катастрофе. Такими темпами мы будем вынуждены бежать из Физера. Кто-то просчитал или догадался о наших планах, все пошло на смарку. Алекс, эта сволочь предала нас, видимо, и информацию о нас он уже передал куда надо. Неудивительно, что у вас все идет через задницу. Предатель, ну, тогда это многое объясняет. Если рассказывать коротко, мы разгромили неодозор у нашего порога, правда, командиры их дивизий все еще ведут с нами бой, что и следовало ожидать от Инны Сюдза, но это меньшее из наших проблем. На пару секунд в трубку перестали говорить, видимо, собираясь с мыслью. Мне поступил доклад от одного из наших разведывательных кораблей. Финсрей был разгромлен вместе с нашими союзниками из семьи Дон Кихота и флотилии Неодозора, предназначенной для его отцепления. Альянс Варлда и дозорные под командованием Роланда объединились против нас. У меня не было ни единого слова в запасе, чтобы хоть что-то ответить ей после таких известий. Я оказался прав. Из рая я вернулся в ад. Примечание к части. Надеюсь, мне удается расписывать боевые действия. Это чертовски сложно. И да, прокомментируйте главу. 3. 59-й обман. Люди и чудовища. Открывая глаза, Финн сделал это с особым трудом. Он едва вспоминал, как не успели они закончить бой с неодозорными, как с двух сторон их обстреляли дозорные и Альянс Варлда, явно действующих сообща во имя уничтожения общих врагов. Если бы юный генерал знал, что дозорные направятся не в Физер, как он на то рассчитывал, а прямиком навстречу к ним, он бы придумал план получше, а теперь уже поздно. Теперь все было, конечно, пираты Дон Кихота мертвы, его люди тоже, судьба Джуверли Бонни и вовсе неизвестна, может, та мертва, может, схвачена. Единственное, что удалось сделать, это захватить чей-то корабль и с остатками команды организовать побег из развернувшегося на тот момент пекла. Иначе это было назвать просто невозможно, когда тебя обстреливают с дальней дистанции, а ты даже ответить не можешь, поскольку вся команда занята абордажем. «Генерал, нас преследуют», — доложил адъютант. Финн с трудом поднялся, несколько незначительных ран и жуткая усталость не сломили его, но здорово пошатнули. «Кто конкретно?» «По кораблю от Альянса и Дозора. Похоже, эти ублюдки и правда сотрудничают. Что будем делать? Корабль дотянет до ближайшего острова?» «Думаю, да, но у нас брешь, ребята уже заделывают ее, но хватит ли у них досок?» «Не уверен. Касательно острова, самый ближайший от нас принадлежит одному из баронов подпольного мира. Он производит бензин для чего-то. Давай туда на полной скорости». Мысленно же Финс на миг задумался. «Кроме Адама никто не использует бензин. Зачем его производить, если покупателей нет, да и способа применения тоже?» Однако же корабль, проделав путь 4 часами длинный, достиг берега. Сам остров был похож на один гигантский цех или скорее фабрику по производству чего бы то ни было. Дым, исходящий из труб, закрывал собой даже лунный свет, лишь огни, горящие на фабрике, давали ориентир хоть какой-то. Благодаря ему корабль смог доплыть, быстро выгружая раненых и неся их внутрь. Финс даже не стал разбираться с охраной и рабочими. «Стойте, это запретная зона, у вас нет права входи». Выстрел в голову, и охранник падает замертво, расчищая путь ищущим спасение. «У меня времени возиться с вами нет, с дороги». Избавляясь от негодного пистолета, член ангелов сказал это с таким лицом, что на него даже дуло наводить побоялись. Еще бы, парень был в бешенстве, он едва держал себя в руках, чтобы не сорваться. Его провели, его одолели на его же собственной игровой доске, и это злило, бесило, раздражало, да настолько, что пальцы невольно хотели вцепиться в чью-то глотку и придушить. Лишь остатки самосохранения еще как-то давали о себе знать, и четкое понимание ситуации позволяли отдавать четкие приказы по занятию обороны внутри завода. Стрелки у окон, Тем, кому не хватило оружия и пистолетов, брали мечи и сабли, поджидая врага внизу. Оставалось лишь ждать. Рэй рухнул без сил прямо под монорельсами, перевозящими огромные цистерны бензина куда-то ниже для переливания. Если присмотреться, то можно было увидеть целую несовременную систему, которой была оборудована эта фабрика, но всем сейчас было плевать на это. «Генерал, вы как?» Смотря на изможденный вид молодого человека, Шелдон был готов оказать тому любое содействие. Шелдон Орелл, адъютант и по совместительству телохранитель Финса. Первоначально этот молодой, но талантливый парнишка работал на семью Дон Кихот, когда пираты вторглись на его родной остров и убили каждого, кто там жил. Шелдон просто не мог вести дела честно и кормить более сотни голодных ртов, поэтому занялся подпольным бизнесом. Он получил должность и обзавелся связями, однако более тщеславный и наглый человек сместил его с этой должности, заплатив, кому следует. До Фламинго испытывал симпатию к нему, а потому не стал бросать на волю судьбы и посоветовал Рэю, когда тот высказывал все, что думает касательно зверского долга, нависшего после Алабасты. Орелл был восхищен тем, как Финс ведет дела, а его полководческие таланты и вовсе поражали до глубины души. «За этим человеком я пойду хоть в ад», — так он думал, наблюдая пусть даже и со стороны. Самоконтроль, выдержка, холодный расчет. Да, генерал не был ничем из этого обделен, да и капитана подобрал такого, который приветствует раскрытие талантов, а не опасается смещения. Вайспер, конечно, не был ангелом, как называлась его команда, но с ним можно было работать. Он не просил невозможного, не запугивал, давал полную свободу, а все отвечали ему взаимностью. Адам и Рэй – это были именно те люди, с которыми юный адъютант только и мечтал работать. Но ничто не вечно. «Оставь меня», – буркнул Рэй и сунул тому подзорную трубу. «Головой крути во все стороны, они должны уже подплывать. Как всегда, ставит дела на первое место, а жизнь и здоровье на второе». Последовал мысленный вздох. «Я их и вижу, но они не подплывают к нам, держатся на расстоянии. Хех, стратегию продумывают. Нет, они. Постойте, они разворачиваются и уплывают прочь. Что? Я не понимаю, что происходит». Внимательно наблюдая за действиями кораблей, Орелл не видел в действиях неприятеля никаких уловок. «Они бегут от чего-то. Посмотри на восток, там есть корабли». Повернув голову, адъютанта как током передернуло от увиденного. «Три, нет, четыре корабля плывут прямо к берегу. Постойте, этот флаг, но это же...» Забрав у остолбеневшего трубу, Финн сам посмотрел на причину шока и вполне ее понял. Рухнув на пятую точку, облокачиваясь на ограждение, генерал тяжело вздохнул, смотря в потолок. Он знал, это его конец, последний день в этой жизни, и ничуть не жалел из-за этого, собираясь принять смерть с достоинством и мужеством, не посрамив свое прозвище. «Сдавайтесь им, они вас не тронут». Словно кем-то любуясь, парень продолжал смотреть в потолок, прижав в себе одно из колен. Шелдона передернуло от подобного приказа, да и всех, кто его услышал. Сдаваться — это было не в стиле Рэя, если только не касалось тактики, но сейчас тот говорил на полном серьезе. «О чем вы говорите? Черт возьми, мы же через столько всего прошли, и вот так просто сдаться? Хватит уже крови и убийств, довольно. Ты же видел флаги, так? Шелдон, ты умный и прекрасно можешь отличить каждого из союзников пиратов Белауса. У них свои принципы, без нужды эти люди не убивают и вас не убьют, но я иной случай. Он идет сюда, Портгас Диэйс, идет за моей головой, и он ее получит, я знаю. Ее в обмен на ваше спасение, хорошая сделка. Но так нельзя, сэр». Воспротивился уже не только Шелдон, но и другие, кто плавал на одном корабле с ним. «Мы прикроем вас, это вы должны уходить, а не мы. Вас никто не заменит, а таких, как мы, пруд пруди. Бегите. Я бегал от сражений всю свою жизнь, боялся сражаться, боялся проливать кровь, а потому заставлял это делать других. Ничего не изменилось за это время, все по-старому. Я хочу хотя бы раз в своей жизни сделать все сам, без помощи других. Одна жизнь в обмен на 40 других, лучше сделки не будет, и я знаю, что Эйс на нее согласится. Он человек чести, в отличие от меня и Адама». Многие хотели воспротивиться, что-то сказать, но перебивать человека, готовящегося к смерти, не смели даже пираты, даже худшие. То было искреннее уважение к этому человеку, человеку с достоинством, собственной гордостью и взглядами на жизнь. Таковым он хотел остаться до конца. «Если ангелы уцелеют, а вероятнее так и будет, вернитесь к Вайсперу и плавайте дальше под его началом от моего имени. Он великий пират, будет им, не сомневайтесь. Меня называют генералом, но у него гораздо больше переменных в голове, чем у меня, его талант гораздо больше моего. Когда будете смотреть и слушать его, хоть иногда вспоминайте меня, о большем я не прошу». Раздался звук шагов, а толпы пиратов стали маршировать ко входу на фабрику. Трех союзников и одного командира дивизиона было трудно не узнать, те были яркими личностями. Никто не давал боя, приказы Финса выполнялись беспрекословно, как показатель преданности и уважения, слезы едва сдерживались. Эйс, ожидавший отстреливающихся и отчаявшихся ангелов, увидел лишь измотанных и уставших пиратов, валящихся с ног. У них даже если и были раньше силы обороняться, то теперь усталость окончательно брала верх, однако не было ни одного, кто бы принял поражение и поднял руки вверх. На идущих просто не обращали внимания, а те с удивлением проходили вглубь, слыша чьи-то крики восклицания. Поднявшись по лестнице, Эйс заметил парня в красном кителе, разводящим руками и на кого-то крича, отстаивая свою позицию. «Умоляю вас, генерал, не надо, Шелдон!» — протянул спокойный голос за пареньком в очках. «Хватит уже, не позорься. Теперь ты командуешь второй флотилией ангелов, прояви ответственность, покажи мне свою гордость и принимай командование. И пропусти уже их, наблюдать за разведенной нами театральной драмой пиратам не к лицу». Скрипя зубами ранее адъютанта, а ныне капитан отошел в сторону. Он не ушел, уперто собираясь стоять здесь до последнего. Лишь тогда Эйс и все остальные могли увидеть Финса Рея, одаренного стратега истинного пирата, вживую. Они наводили на него справки, а потому знали, что этот человек был уважаем в некоторых кругах, очень уважаем, несмотря на явное отсутствие особых боевых навыков. Лишь его ум и компетенция вывели его в ряды примечательных личностей Грантлейна, даже без высокой награды. «Вы и есть Финс Рей?» — поинтересовался с уважением Бизар, переходя на «вы». «Да, это я». Не меняя своего положения, посмотрел каждому в глаза пират без капли страха перед людьми самого Йонка. Это чувствовалось в атмосфере вокруг него. «Я ожидал иного», — случайно вырвалось у Эйса, ранее встречавшего других ангелов. «А чего ты ожидал, Партгас?» — трясущегося от страха и умоляющего пощадить свою жизнь? «Ты уже убивал меня ранее, пытался точнее». Огненный кулак потупил взгляд, и ему сразу же пояснили. «Тогда еще в Алабасте. Ты сжег мой корабль, моего первого адъютанта и всю команду, с которой я путешествовал 5 лет. Теперь ты здесь, чтобы закончить начатое и отправить меня к моим Накома. Я не боюсь смерти, лишь хочу твоей».